Слава Богу, друзья. Хорошая песня. Богу за все слава. Сейчас я хочу представить, брат Руфат есть у нас. Такой брат. У него есть свидетельство. Живое, хорошее, свежее такое. Пусть Бог благословит тоже. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. У меня есть свидетельство. Кто меня не знает, меня зовут Руфат. Я из церкви Исход. Но здесь у меня друзья. Мне нравится к вам ходить, мне очень нравится ваше молодежное служение, но не об этом. Я сам с Донецкой области, это город Макеевка. Вот мне 27 лет, и из них 10 я просто провел в серьезной наркотической зависимости. Вот я 17 лет употреблял наркотики. Мои родители, они очень любили меня, они для меня делали все. У меня была хорошая работа. У меня была учеба в нормальном престижном институте, у меня была любимая девушка, у меня было много друзей. Но просто наркотик, зависимость, это реальное рабство, и он просто у меня все это забрал. Потому что я стал обманывать, я стал воровать, я начал плохо выглядеть, у меня появились проблемы со здоровьем, у меня 3 судимости. И однажды был такой момент, я его очень хорошо запомнил, когда я сидел дома, со шприцом в руке. И я весь в крови, потому что я уже не мог себя уколоть, мне уже не было вен. И я вот так вот упал на колени, начал плакать и говорить, и думать, что я не хочу так, я не могу так закончить свою жизнь. Ну, я еще молодой, у меня должно быть все впереди. И я начал просто молиться, молитва «Отче наш». Это то, чему меня научила бабушка. И, ну, вы знаете, я понял, что Бог меня услышал. И через какое-то время на точке, где продавали наркотик, меня встретили служители с моей церкви, дали мне визитку. И они сказали, что они тоже когда-то употребляли, что есть Бог, есть церковь, есть реабилитация, давай едь, ну, что тебе терять уже. У меня на тот момент уже был ВИЧ, там, первая клиническая стадия, я не знаю, может, или через блуд, или через там шприц, ну, как-то я заболел. И я понимал, что если я сейчас что-то не сделаю со своей жизнью, то я просто, ну, умру, не дожив до 30 лет. И я поехал. Я пережил Иисуса, я получил исцеление от ВИЧа, что как бы очень усилило мою веру. Просто я такой человек, я или верю, или я не верю. Если Бог сказал в своем слове, что ты можешь быть исцелен, то все, значит, я хочу в это верить. То есть, если мне с Богом, то мне полностью Ему отдать свою жизнь, полностью верить всему тому, чему Он говорит. И моя жизнь, она изменилась. Ну, сегодня я уже 4 года не употребляю. Сегодня я сам являюсь служителем церкви. Сегодня я много кому помог. Бог через меня просто совершал чудеса. Ну, много семей спаслось. То есть, как бы, мне очень нравится эта жизнь. Мне нравится церковь. И, ну, я очень благодарен Иисусу за то, что Он мой Бог. Очень благодарен церкви. Вам благодарен, всем благодарен. Просто, ну, как я жил, как я живу сейчас. Я переселенец, вот меня Бог реально, Он меня на руках носит. За 2 года, что я в Харькове, ни разу не было, чтобы я остался голодным, или мне не было там что одеть, или где ночевать. Это, ну, просто слава Божья. Спасибо всем.